Глава 36, 124. Гроб, тело мудреца. Через некоторое время люди других благородных кланов встали. Чем выше они поднимались, тем сильнее истощалась их эссенция. Если бы у них не было достаточного количества духовных камней, они не смогли бы достичь этой области. Пошли, тут еще 500 с лишним ступеней. Давайте попробуем сделать это на одном дыхании, равнодушно потребовал Джи Чинконг. В этот момент он уже смог увидеть угол вершины. После того, как он заговорил, он пошел как прежде. Его острые глаза продолжали смотреть вперед. В его глазах появлялись бесчисленные звезды. На каждом шаге звезды тускнели. Через мгновение было создано еще больше звезд. Если бы кто-то, кто понимал методы клана Джи, был здесь, он был бы шокирован. В такой ситуации Джи Чинконг совершенствовал свой боевой дух утренней звезды. Все медленно поднимались по каменным ступеням. Каждый их шаг был на шаг ближе к вершине. Напряжение, которое они взвалили на плечи, усилилось, как будто слой бесформенной силы сопротивления останавливал их. Взрыв. Святой клан Джи сделал шаг вперед, и, прежде чем его нога приземлилась, он взорвался и превратился в пыль. Джи Чинконг не обернулся. Выражение его лица не изменилось вообще. Он просто держал духовный камень низшего ранга и шагал шаг за шагом. Чем ближе они подходили к каменной платформе, тем ужаснее было давление на толпу. Это было похоже на маленькую гору, давящую на их плечи. Каждая каменная ступень походила на бездонную яму, поглощающую значительную часть их эссенции в тот момент, когда их ноги опускались. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Несколько святых из разных кланов не выдержали давления и взорвались. Все были встревожены. Они дрожали от страха, боясь, что они умрут следующими. «Мудрецы, не идите дальше». Перед Джи Чинконгом стояла каменная табличка. На ней было написано 4 больших слова. Безграничная мощь изучалась из каменной таблички. Джи Чинконг холодно улыбнулся и замахнулся мечом. Несколько волн меча Ци поразили каменную табличку. Трещины появились на каменной табличке, прежде чем она рассыпалась на бесчисленные куски камня. Он поднял голову, чтобы посмотреть на каменную платформу выше. Ему не хватило 10 шагов, чтобы добраться до нее. Джи Чинконг слегка крикнул, и из его тела вышла человеческая фигура. Он стоял на каменной ступени перед ним. Затем из человеческой фигуры вперед вышла другая человеческая фигура, достигшая более высокой ступени. Это повторялось 10 раз, пока фигура Джи Чинконга не оказалась на вершине каменной платформы. Джи Чинконг глубоко вздохнул. 9 его клонов слились с его телом, словно иллюзорные фигуры. На вершине каменной платформы было широкое здание с плоской крышей. В центре был золотой гроб с мудрецом. Слабая праведная Ци вышла из гроба. Джи Чинконг не удержался, обнажив легкую слабую улыбку. После всего его тщательного планирования и выживания ужасных шансов на жизнь, он наконец сделал это. Золотой гроб был ростом с человека. Цзи Чинконг сделал беззаботные шаги к нему, медленно приближаясь. В этот момент с другой стороны появилась человеческая фигура. Джи Чинконг был поражен и отступил на несколько шагов назад. Брат Чингконг, давно не виделись. Чу Чаюнь вышел с другой стороны гроба. Он посмотрел на Джи Чинконга, небрежно улыбаясь. У Джи Чинконга было торжественное выражение. Он был невероятно шокирован. Он не ожидал встретить Чу Чаюня здесь. Это было очень удивительно. Взрыв, взрыв, взрыв. Хуа Юньфи, Дуань Муцинь и Маркиз Гуи возглавили оставшихся святых, достигли вершины. Когда они увидели Чу Чаюня, они были несколько поражены. Чу Чаюнь равнодушно сказал: «Не смотрите на меня так, я тоже только что прибыл». Этот золотой гроб еще не был открыт. После разговора он сделал приглашающий жест и сделал шаг назад. Джи Чинконг обменялся взглядами с Дуань Муцинь, Хуа Юньфием и Маркизом Гуи. Все трое интуитивно знали, что делать. Они медленно пошли вперед к Чу Чаюню, блокируя его и оставляя снаружи. Чу Чаюнь просто мягко улыбнулся и проигнорировал их. Бум! Джи Чинконг послал удар ладонью и ударил ею о крышку золотого гроба. Мелодичный звон раздался повсюду. Толпа почувствовала, как дрожат их барабанные перепонки. Угол крышки гроба был разрушен. Однако Джи Чинконг в изумлении уставился на свою ладонь. После этого он сказал людям, находящимся рядом с ним: «Ребята, попробуйте. Посмотрим, сможете ли вы использовать какую-то эссенцию». Когда другие услышали это, они были ошеломлены. Они немедленно попробовали это и поняли, что их боевые души в их дантяне, казалось, были запечатаны. Независимо от того, как они распространяли свои энергии, Они не могли призвать свои боевые души. Что происходит? Все в шоке воскликнули. Чу Чаюнь слабо улыбнулся. Он раздвинул толпу и сказал: «Давайте сначала заглянем внутрь гроба. Посмотри, что там». Когда все это услышали, они подавили любопытство в своих сердцах и направились к гробу. Потратив столько усилий, всем было любопытно, какой мудрец лежал в гробу. Внутри золотого гроба мирно лежал внушительный мужчина в пурпурных одеждах. Его руки покоились на его груди, держа меч. Джи Чинконг в шоке спросил: «Разве это не последний император династии Тинью? Почему он здесь?» Маркиз Гуи и другие были в шоке. По пути сюда все указывало на то, что это древние руины мудреца. Боевая техника, которую они получили из того черного гроба, могла бы доказать это. Кроме того, на стенах было множество скульптур. Все они были в стиле древней эпохи. Только через 10 тысяч лет после окончания древней эры медленно возникла династия Тинью. Последний император династии Тинью умер только несколько тысяч лет назад. Как он связан с мудрецами 20 тысячелетий назад? Пуцы. Человек в пурпурных одеждах в гробу мудреца внезапно открыл глаза. В его глазах появилось пурпурное сияние. Прежде чем святой, который смотрел на него, смог среагировать, он сгорел до смерти. Император Тинью вернулся к жизни. Это легендарное небесное пламя. Все культиваторы отступили, и их сердца наполнились ужасом. Хотя династия Тинью уже рухнула, легенды о ней не были забыты. Тогда первое поколение императора Тинью полагалось на исключительную, потрясающую силу, чтобы править всем континентом Тинью. Он основал империю Тинью, которая просуществовала 10 тысяч лет. Такое достижение можно назвать записью, к которой никогда не подходили и никогда не будут повторять. Он был неоспоримо человеком номер один в прошлом, и даже сейчас. По легенде, он позаимствовал небесное пламя издалека. Когда небесное пламя горело сильнее всего, весь континент таял. Это был король пламени. Никто не мог защититься от него. С тех пор каждый последующий император обладал силой великого императора. Даже у последнего императора Тинью, лежавшего здесь, была сила великого императора. Если он действительно проснется, никто не сможет убежать. Чу Чаюнь показал выражение глубокой задумчивости. Он медленно пошел вперед и увидел императора в пурпурной одежде. Он сказал: «Не нужно беспокоиться. Это просто цепь рефлекса Ци. Только не смотрите ему в глаза». Все глубоко задумались и согласились с ним. Не было такого человека, который не мог бы умереть. Даже великий император Тинью умер много лет назад. Кроме легендарного бога, никто не мог избежать тисков смерти. Глядя на гроб снова, огонь горел в глазах каждого. Хотя они не знали, где находится тело мудреца, ценность тела императора Тинью не уступала. Только небесное пламя, содержащееся в его теле, заставит людей сходить с ума по этому поводу. Это потому, что сила небесного пламени была слишком велика. Перед тем, как скончался первый император Тинью, он разделил небесное пламя на 10 частей, оставив только 1/10 его потомкам. Несмотря на то, что это была лишь 10-я часть, мощь небесного пламени все еще была ужасающей. Раскол горы, сжигание земли в пустынной пустоши, все это было легко сделать. Все собрались перед гробом мудреца. На мгновение они не смели предпринимать никаких действий. Джи Чинконг вытянул руки и медленно закрыл веки императора. Таким образом, император в гробу снова закрыл глаза. Хуа Юньфи вытянул руки и взял меч императора Тинью. Он радостно сказал: «Небесный меч – это святое оружие, целое святое оружие». Взрыв. Святое оружие вырвалось из рук Хуа Юньфи и полетело к маркизу Гуи. Выражение лица Хуа Юньфи изменилось. Он поспешно протянул руки, намереваясь снова схватить его. Тем не менее, скорость святого оружия была слишком высокой. Он не смог поймать это. Маркиз Гуи протянул руку и схватил святое оружие. Он был полон сомнений. Он не понимал, почему святое оружие попало в его руки. Кроме того, он привык использовать копье, а не меч. Хуа Юньфи быстро подошел к маркизу Гуи и вытянул руку, намереваясь вырвать святое оружие. Маркиз Гуи уставился на него и спросил холодным голосом: «Хуа Юньфи, что ты делаешь?» Хуа Юньфи посмотрел на святое оружие в руках маркиза Гуи и сказал злобно: «Что я делаю? Верни мне мое святое оружие». Маркиз Гуи холодно улыбнулся. «Святое оружие выбирает своего хозяина. Очевидно, что ты не способен владеть этим святым оружием. Перестань быть надоедливым нарушителем спокойствия здесь. Отказываешься от тоста ради выпивки». Хуа Юньфи давно не любил маркиза Гуи. Он запомнил инцидент, когда ему запретили убить Сячиня. Теперь, Когда у него было оправдание, а золотых стражей маркиза Гуи не было рядом, он без колебаний сделал ход со своими четырьмя святыми. Не было возможности использовать эссенцию на каменной платформе. Бой можно было вести только с физической силой и техникой. Хотя маркиз Гуи был один, он был на поле битвы с юных лет. Его опыт был намного богаче, чем у этих пяти человек. Хуа Юньфи и его группа не смогли ничего сделать с маркизом Гуи. Джи Чинконг взглянул на бой позади него и отвернулся, не оглядываясь после этого. Он посмотрел на Хуа Юньфи и равнодушно сказал: «Брат Ча Юнь, если мы сможем извлечь небесное пламя, как насчет того, чтобы разделить его поровну?» Чу Ча Юнь слабо улыбнулся и посмотрел на Джи Чинконга. «Есть ли у меня основания для отказа?» После того, как их переговоры были завершены, они начали обсуждать, как добыть небесное пламя императора Тинью. После поглощения небесного пламени оно будет скрыто в каждом дюйме кожи владельца. Было бы чрезвычайно трудно извлечь его, граничащее с невозможным. Самый простой способ добыть небесное пламя – очистить труп императора Тинью. После того, как он будет очищен, небесное пламя сгустится и появится, больше не угасая. Однако очистить тело императора Тинью своей силой было мечтой дурака. В их попытке, возможно, даже удастся отскочить от пламени, заставляя их гореть, пока не останется даже пепла. Помимо небесного пламени, была также унаследованная боевая техника империи Тинью, жизнь, погасившая кровообращающий меч. Это было драгоценное сокровище, от которого у кого-то также становились красные глаза. Если бы они смогли найти ее здесь, ее ценность не была бы ниже, чем у небесного пламени. Джи Чинконг обыскал золотой гроб мудреца. Однако после долгих поисков он ничего не нашел. Он не мог не смотреть в сторону Чу Ча Юня. Было невозможно, чтобы в месте последнего упокоения императора Тинью не было руководства техники жизнь, погасившая кровообращающий меч. Глава 37-125. Борьба за сокровища. Жестокая битва между гигантами. Чу Ча Юнь знал, о чем он думает. Он сказал: «Я прибыл ненамного раньше вас. Если бы я сдвинул крышку гроба, вы бы кое-что услышали». Внезапно Дуань Муцинь подошла к крышке гроба, которая упала на землю. Крышка золотого гроба была плотно покрыта словами древней эпохи. Она быстро достала бумагу и кисть, записывая каждый ее кусочек. Это была боевая техника мудреца. Хотя она не знала, что это было, это не могло быть обычным. Взрыв. Под шокированным взглядом каждого сиачения его группа с последней каменной ступени запрыгнули на каменную платформу. Когда они прибыли на каменную платформу, барьер, который защищал их, распался, исчез в никуда. Толстяк первым почувствовал, что что-то не так. «Черт возьми, мы не можем распространять наши эссенции или использовать наш боевой дух здесь». Сиачень попробовал, и это действительно было так, как сказал толстяк. Боевой дух в регионе Дантиня, казалось, был ограничен. Независимо от того, что он делал, он не мог получить ответ. Он также не мог распространять свою эссенцию. Джи Чинконг посмотрел на Сиаченя холодным взглядом. Он вскочил в воздух и, не сказав ничего, послал удар в Сиаченя. Сначала Сиачень был ошеломлен, но уголки его рта сжались в холодной улыбке. Было очевидно, что люди здесь не могли использовать эссенцию. Благодаря физической силе Сиаченя он не имел себе равных на этой каменной платформе. Бум! Сиачень быстро приветствовал его ударом. Когда два кулака столкнулись, раздался хрустящий звук. Пять пальцев правой руки Джи Чинконга были сломаны. Джи Чинконг сделал пять шагов назад. Он с недоверием посмотрел на рану на руке. Пальцы были связаны с сердцем. Он почувствовал сильную боль, и его лицо сжалось. Примечание Анлейта. Пальцы были связаны с сердцем. Это концепция традиционной китайской медицины. Каждый из пальцев связан с нашими внутренними органами и может воздействовать на них. Маркиз Гуи схватил свое длинное золотое копье, когда увидел, что подходит Сиачень. Он отбросил в сторону людей клана Хуа и бросился на Сиаченя. В мгновение ока он появился перед Сиаченем. Ху, ху, ху. Перед глазами Сиаченя разразилась серия копий, как цветок. Маркиз Гуи был очень хорош с копьем, даже без поддержки эссенции, поэтому удары копья были также плотно собраны вместе, как и раньше. Сиачень сделал два шага назад, и маркиз Гуи последовал за ним. Длинное копье прилипло к Сиаченю тесно, как жвачка. Независимо от того, сколько он уклонялся, он не смог полностью избежать атак. Пу! Ноги Сиаченя приземлились на пустой воздух. Он уже отступил к краю каменной платформы. Если он сделает еще один шаг назад, его заставит покинуть каменную платформу. Учитывая особенности каменной платформы, если Сиачень упадет, он обязательно умрет. Маркиз Гуи увеличил свои усилия для этого. Он вытолкнул правую руку вперед и яростно послал длинное копье в грудь Сиаченя. Пуцы! Внезапно лунная тень появилась в руках Сиаченя. Сиачень легким движением отклонил копье. Поскольку Маркиз Гуи использовал всю свою силу в этом ударе, он сделал шаг вперед. Лезвие сабли соскользнуло с рукояти копья. Вскоре лезвие сабли достигло правой руки Маркиза Гуи. Он быстро отпустил, и длинное золотое копье упало на землю. Наклонный удар по телу. Сиачень наклонил свое тело и бросился вперед. Вся сила его физического тела собралась в его правом плече. Его тело, закаленное небесным громом и семью лепестками цветка, немедленно взорвалось с ужасающей силой. Маркиз Гуи был сбит с ног. В воздухе он вырвал глоток крови. Когда он упал на землю, он продолжал катиться и чуть не упал с каменной платформы. Атакуем вместе. Физическое тело этого парня слишком ужасно. Громко крикнул Хуа Юньфи, когда увидел, что Маркиз Гуи в одно мгновение потерпел поражение. Он не мог не чувствовать страх. Эти культиваторы слишком полагались на эссенцию. Хотя их физические тела были закаленными и были намного сильнее, чем тела обычных людей, это было несопоставимо с Сиаченем. Взрыв. Сиачень убрал свою саблю и использовал кулак, когда он бросился на культиваторов клана Джи перед ним. После того, как их повалили на землю, они больше не могли встать, и даже некоторые из их ребер были сломаны. Сиачень громко закричал. Он был как волк среди овец. Он использовал простую технику кулака, которую он выучил в прошлом. Ее движения были очень простые и понятны, но она была довольно жестокой и интенсивной. Когда она соответствовала ужасающей силе его физического тела, не было никого, кто мог бы защититься от него. Сиачень посмотрел на Хуа Юньфи. Среди толпы Хуа Юньфи был поражен, и он быстро отступил назад. Сиачень холодно улыбнулся. «Давай посмотрим, куда ты можешь сбежать». Сиачень ударил ногой по платформе и прыгнул в воздух. Он провел правой ногой по горизонтали и ударил Хуа Юньфи по голове. «Пуцы!» Хуа Юньфи выплюнул кровавую косу и несколько зубов. Когда он приземлился на землю, он сразу упал в обморок. Сиачень легонько приземлился на землю. Прежде чем приземлиться, он послал несколько ударов с потрясающе быстрой скоростью. Было много жалких криков, и те, кто получал их, падали на землю. Через некоторое время, кроме группы из трех человек Сиаченя и Чуча Юня, все лежали на земле, стоная от боли, когда в ужасе смотрели на Сиаченя. Толстяк в шоке воскликнул. Какое сильное физическое тело! Как этот парень натренировался до такой степени? Су Сяся не была слишком удивлена, она равнодушно сказала. Если бы ты использовал 15 лет времени, чтобы закалить тело, ты также смог бы достичь такого состояния. Сиачень впился взглядом в Чуча Юня, шагая шаг за шагом. Он был словно нож, прижатый к лицу. Убийственное намерение, исходившее от него, демонстрировало его способности. Когда Чуча Юнь увидел приближающегося Сиаченя, он не запаниковал. Он достал золотое духовное ядро размером с баскетбольный мяч и бросил его Сиаченю. Он слабо улыбнулся. «Похоже, я принял плохое решение. Я не должен был отпускать тебя в это место». Сиачень получил духовное ядро короля золотых львов и поместил его в кольцо мироздания. Сиачень бросил на Чуча Юня глубокий взгляд, но, в конце концов, он не предпринял никаких действий против него. Хотя Сиачень обладал абсолютным преимуществом, он все еще не мог видеть сквозь этого человека. Чувство, которое Чуча Юнь подарил Сиаченю, все еще было таким же опасным, как и раньше. Сиачень обернулся и посмотрел на учеников благородных кланов, лежащих на земле. Он подошел к Хуа Юньфию и снял его пространственное кольцо. Затем он вложил алый меч Хуа Юньфия в свое кольцо мироздания. Пространственные кольца континента тенью отличались от магических сокровищ, созданных Сиаченем. Пока эти пространственные кольца были удалены, любой мог получить доступ к вещам в них. Затем Сиачень медленно подошел к Джи Чинконгу. Джи Чинконг превратился в пепел, и он взволнованно сказал: «Сиачень, если ты осмелишься прикоснуться ко мне, я позабочусь, чтобы ты прожил жизнь хуже смерти после того, как ты покинешь это место». Сиачень безжалостно растоптал лицо Джи Чинконга. «Думаешь, я тебя отпущу? Через 3 года я заставлю вас добровольно признать поражение». После того, как Сиачень взял пространственное кольцо Джи Чинконга, он снова безжалостно ударил его ногой. Святой позади них не мог продолжать смотреть, громко ревя, Он бросился на Сяченя. Взрыв. Сячень пнул его прямо с каменной платформы. В тот момент, когда святой покинул каменную платформу, он взорвался и превратился в бесчисленные куски мяса. Все, кто видел это на каменной платформе, испытывали страх. Сячень взял длинное копье маркиза Гуи и поместил его в свое кольцо мироздания, прежде чем сорвать с маркиза Гуи его пространственное кольцо. Затем Сячень перевел взгляд на Дуань Муцинь. Выражение лица Дуань Муцинь стало холодным. В ее глазах не было никаких эмоций. Куанг Данг. Она бросила свое пространственное кольцо на каменную платформу и холодно сказала: «Некоторые вещи не должны быть твоими. Даже если ты возьмешь их, ты в конечном итоге потеряешь их». Сячень холодно улыбнулся. «Ты говоришь о себе. Увидев мою духовную лису, ты продолжала приходить ко мне, требуя ее. Когда я отказался, ты послала людей, чтобы убить меня. Как может быть такой бессовестный человек в этом мире?» Выражение лица Дуань Муцинь казалось взволнованным, как будто она хотела что-то сказать. Однако в итоге она ничего не сказала. Сячень не мог быть обеспокоен ею. Он обернулся и увидел толстяка, пытающегося положить крышку гроба в свое пространственное кольцо. Черная линия появилась на его лице. Этот толстяк слишком нелепый. Он даже хочет крышку гроба. Когда толстяк увидел, что Сячень с презрением смотрит на него, он усмехнулся. «Не смотри на меня так. Крышка гроба изготовлена из пламени кровавого черного золота. Крошечный кусочек будет стоить миллионы талий золота. Кроме того, мудрец вырезал на нем часть древних писаний. Они содержат небесное да и может использоваться как оружие напрямую. Это на одном уровне со святым оружием. Конечно, я дам тебе копию древнего писания». Сячиню было стыдно за него в сердце. Только толстяк посмел бы использовать крышку гроба в качестве оружия. Он позвал толстяка, и они пошли в среднюю зону, где был гроб мудреца. Толстяк посмотрел на императора в пурпурной одежде, мирно лежащего в гробу. Его лицо было переполнено сомнениями, когда он сказал: «На гробе мудреца явно было вырезано древнее писание. Почему здесь лежит император тенью? Где мудрец, который изначально лежал тут?» У Сячиня тоже были некоторые сомнения. Они столкнулись с бесчисленными трупами мудрецов. Все они были обезглавлены. Было ясно, что это сделал один и тот же человек. Тот же человек сделал это тоже, однако разрыв во времени был слишком велик друг от друга. Династия Тенью была разрушена уже более 5000 лет, но все люди на каменных ступенях были людьми, жившими 1000 лет назад. Кроме того, они были из того же периода времени. Грохот. Когда Сячень и толстяк размышляли над этим, маленький мир внезапно затрясся. После этого раздался громкий грохот. Внезапно гора над подземным дворцом разрушилась. Тысячелетняя горная вершина рухнула. Бесчисленные камни выстрелили в дикий лес. Скалы сыпались. Большие камни непрерывно падали с неба. Некоторые летающие духовные звери не смогли вовремя увернуться и были поражены. Они были сильно изуродованы огромной силой, которую несли эти камни. Все они упали с жалкими воплями. Сячень и остальные только чувствовали себя ослепленными. Сцена перед ними исчезла, а над ними появилось яркое солнце и белые облака. Яркий солнечный свет сиял на каменной платформе. Сячень был поражен. Он посмотрел на окрестности и сказал: «Почему каменная платформа над землей сейчас? Дерьмо. Эссенцию можно использовать сейчас». Выражение его лица внезапно изменилось. Люди благородных кланов на каменной платформе были по крайней мере святыми. Теперь, когда они восстановили свою эссенцию, любой из них сможет легко победить его. Сячень использовал свою технику гравитации и полетел в небо, быстро устремившись вдаль. «Чи!» — раздался крик феникса. Дуань Муцинь превратилась в ледяного феникса. Она расправила крылья и преследовала Сяченя. Джичин Конг выругался и превратился в комету. Он оставил огненный след, быстро преследуя его. Когда люди различных благородных кланов увидели, что они могут использовать свою эссенцию, все они спрыгнули с каменной платформы и погнались в направлении удаляющегося Сячиня. Небольшой крошечный мир вокруг каменной платформы был разрушен, и когда все спрыгнули, они не взорвались, как это было раньше. Су Сяся и Цзинь Даба беспокоились о Сячине, и они преследовали его. В мгновение ока на каменной платформе остался только Чу Чаюнь. У Чу Чаюня было спокойное выражение лица. Когда все ушли, он посмотрел на потерявшего сознание Хуа Юньфея и скинул его с каменной платформы высотой в 1000 метров. Глава 38, 126. «Ты слишком быстро и жесток». Сячень обернулся и увидел, что Дуань Муцинь и Джи Чин Конг гонится за ним. Бескрайнее пламя начало гореть в его правом глазу, прежде чем наконец стало пурпурным светом. Со звуком пу появилось пылающее облако, пылающее на половине неба. Это заблокировало их обоих от продолжения погони. К тому времени, когда пылающее облако рассеялось, Сиачень уже исчез из поля зрения. Джи Чинконг приземлился на землю с громким грохотом. След Сиаченя, оставленный на его лице, еще не исчез. Позади него культиваторы клана Джи быстро бросились к нему. Когда они увидели чрезвычайно яростного Джи Чинконга и его пепельный цвет лица, они не осмелились сказать ни слова. Джи Чинконг сказал ледяным голосом: «Обыщите весь лес. Я не вернусь в провинцию Нанлин, пока мы не найдем Сиаченя». Достигнув внешней периферии дикого леса, Сиачень положил в рот пилюлю восстановления ци. Он постоянно использовал молниеносное уклонение и направился к иллюзорной формации. Через некоторое время ему удалось опередить всех остальных и войти в иллюзорную формацию. Сиачень появился внутри иллюзорной формации и увидел знакомую реку Чжуан, а также скалы, которые стояли вдоль берега реки. Сиачень облегченно вздохнул. Он оттолкнулся от земли ногами и прыгнул на поверхность реки. Он распространил искусство парения облака лазурного дракона и помчался вдоль поверхности реки. С громким грохотом он разорвал льющийся водопад и тут же сел, скрестив ноги, на странной скале за водопадом. Пилюля восстановления ци и пилюля возмещения крови, все эти пилюли быстрого восстановления имели значительный побочный эффект. При длительном приеме они могут создать серьезную зависимость. Сегодня Сиачень принял более 10 пилюль восстановления ци. Он не смел быть небрежным и распространил эссенцию в своем теле. Он хотел вытеснить остаток лекарственной энергии в своем теле. Божественное заклинание «Пурпурный гром» циркулировал в его теле, и оставшаяся лекарственная энергия, оставленная в меридианах, постоянно вымывалась. После того, как его эссенция циркулировала в течение большого цикла, она вернулась к боевому духу. Боевой дух лазурного дракона впитал в себя всю эссенцию. Лазурный дракон медленно утонул в луже чистой воды. Через некоторое время еще более чистая эссенция перетекла из боевого духа в меридианы тела. После этого она проникла через меридианы и вошла в плоть и кости Сиаченя. Прорыв пурпурного громового дракона циркулировал несколько раз таким же образом в течение 81 большого цикла. Черная липкая субстанция медленно вытекала из пор Сиаченя. Остаток лекарственной энергии, остававшийся в его теле долгое время, был полностью вытеснен. После того, как лекарственная сила была вытеснена, Сиачень почувствовал себя очень слабым. Кроме того, черное липкое вещество было очень неприятным на его коже. Сиачень быстро выпрыгнул из водопада и приземлился в извергающуюся реку Чжуан со звуком путонг. Липкое черное вещество на его теле было немедленно смыто речной водой. Сиачень прорвался сквозь поверхность реки и глубоко вздохнул, чувствуя себя свежим. Хотя он все еще чувствовал себя очень слабым, его дух был оживлен. Его разум, ци и дух были на пике. Взрыв. Сиачень выпрыгнул из воды, как дракон. Был большой всплеск, когда он твердо приземлился на берегу реки. Сиачень вынул из кольца мироздания сухую одежду и переоделся в нее. Сиачень больше ничего не делал. Он пошел и нашел удобное место, лег и начал дремать. Рано утром на следующий день солнце взошло с востока. Мелодичный птичий щебет покрывал лес. Эти звуки разбудили сонного Сиаченя. Сиачень медленно встал и потянулся. Он чувствовал себя очень комфортно. Его физическое и психическое состояние восстановилось до своих пиков. Сиачень слабо улыбнулся, когда вынул все пространственные кольца учеников благородных кланов из своего кольца мироздания. Хотя он не получил наследство мудреца или небесное пламя императора Тенью, его урожай был велик. Сначала он вынул все из пространственного кольца Дуань Муцинь на землю. Сразу же на землю упала большая куча духовных камней, боевые доспехи и лекарственных пилюль. Сиачень тщательно осмотрел и посчитал их. Было более 100 духовных камней низшего ранга, 20 духовных камней среднего ранга, 2 куска боевой брони земного ранга, 2 оружия земного ранга, 10 с лишним бутылок лекарственных пилюль выше 4-го ранга и, наконец, древнее руководство боевой техники. Похоже, что семейное имущество, которое носили мудрецы, было распространено среди них. В противном случае простые преемники благородных кланов не смогли бы нести столько сокровищ, мягко сказал Сиачень. Сиачень, не колеблясь, опустошил пространственные кольца других учеников благородных кланов. Земля была полностью заполнена духовными камнями и духовным оружием. Можно сказать, что сейчас я богат. С таким количеством духовных камней, духовного оружия и лекарственных пилюль у меня достаточно сил, чтобы культивировать вплоть до святого. Сиачень был диким от радости. Достижения всех благородных кланов в подземном дворце были теперь его. Ценность всех этих вещей в совокупности равнялась половине богатства благородного клана. Для всех это было бы огромным количеством богатства. Сиачень прибрал их и снова сосчитал. В общей сложности он получил 200 духовных камней низшего ранга, 80 духовных камней среднего ранга, 5 духовного оружия земного ранга, 3 куска боевого доспеха земного ранга высшего ранга, 6 древних руководств боевых техник и бесчисленные лекарственные пилюли. Донг. Сиачень отодвинул кучу духовных камней, и перед Сиаченем появился маленький изысканный серебряный военный корабль. Черт, кто-то действительно смог найти тайное сокровище древней эры в подземном дворце. Сиачень в шоке воскликнул, держа в руке маленький серебряный военный корабль. Сиачень отправил свое духовное чутье в серебряный военный корабль. Мгновенно он почувствовал, как будто он вошел в огромный мир. Однако этот мир был чрезвычайно поврежден. Везде были недостающие части. Маркировка формирования во внутренней части не была завершена. Она была очень сильно повреждена. Все это вызвало недостаток духовной энергии у серебряного военного корабля. Если бы обычный человек обнаружил его, он бы не понял, что это было тайное сокровище. Сиачень забрал свое духовное чутье и посмотрел на серебряный военный корабль в своей руке. Он чувствовал, что это было неудачно. В конце концов, прошло десятки тысяч лет. Было невозможно избежать порчи тайного оружия. Кроме того, атакующие формации в нем были полностью повреждены. Не было возможности починить его. Даже если его можно починить, его можно использовать только в качестве транспортного средства. Однако Сиачень все-таки решил починить его. С его нынешней силой, он не сможет разыскать такое тайное сокровище. Не говоря уже о его сфере совершенствования, просто поиск материалов займет бесчисленные годы. Теперь, когда перед ним было почти полное тайное сокровище, было бы неуместно, чтобы он не использовал его. Что касается атакующих формаций в нем, он мог переписать их, сделав сильнее. Самым важным было то, что это было тайное сокровище, созданное мудрецом. Мудрец оставил прочный след на нем. Через десятки тысяч лет он уже глубоко укоренился внутри корабля. Из того, что я могу сказать, тайные сокровища, созданные древними мудрецами, определенно являются магическими сокровищами, записанными в компендиуме по культивированию. Сиачень пробормотал про себя. Связано ли совершенствование с этим миром? Он покачал головой и вспомнил свои мысли. Сейчас не время думать об этой проблеме. Сиачень положил духовные камни и боевую броню на земле в кольцо мироздания. Он использовал технику гравитации и взлетел в небо. Он направился к склону горы, где водопад стекал вниз. Ветер громко свистел на склоне горы. Сиачень стоял, облокотившись на старое дерево, растущем на склоне горы. Сиачень посмотрел вдаль и увидел еще более высокую вершину. Вокруг этой горной вершины были облака. Она выглядела туманной и загадочной. «Это там?» – тихо сказал Сиачень и продолжил лететь. В него дул холодный ветер. Одежда и волосы Сиачень развивались на ветру. Чем дальше он поднимался, тем сильнее становился ветер. Он даже стал настолько сильным, что не мог открыть глаза. Через долгое время Сиачень приземлился на вершину горы со звуком «ху». Если он вытянет руки, он сможет коснуться белых облаков. Духовная энергия в окружении была очень плотной, давая слабое ощущение насыщения их духовной энергией. Сиачень нашел пустое место и вынул один за другим духовные камни низшего ранга из кольца мироздания. Он собирался собрать формирование духовного соединения низшего ранга, чтобы вновь восстановить духовную природу серебряного военного корабля. На самом деле, это формирование духовного соединения было бы более эффективным, если бы Сиачень использовал духовные камни среднего ранга. Тем не менее, Сиачень не мог использовать несколько духовных камней среднего ранга. Один духовный камень среднего ранга был эквивалентен сотне духовных камней низшего ранга. Однако не было никого глупого, чтобы сделать такой обмен. Это было из-за того, что духовные камни среднего ранга были слишком редки в Великой Империи Цинь. Через некоторое время появилось формирование духовного соединения низшего ранга. Сиачень поместил серебряный военный корабль в центр формирования, а затем медленно направил в него эссенцию. Маркировка формирования освещалась слабым свечением, медленно расширяющимся наружу. Окружающая плотная духовная энергия безумно вливалась в нее. Внутри формации духовная энергия стала как туман. Через некоторое время она фактически сконденсировалась в капле жидкой духовной энергии. Пуцы. В середине формирования внезапно вспыхнул великолепный столб света и поднялся в небо. Маленький и изысканный серебряный военный корабль взлетел в пределах колонны света. Тело военного корабля вспыхнуло двумя разными видами света. Сиачень расширил свое духовное чутье. Символы формации, вырезанные на серебряном военном корабле, быстро распространялись, поглощая ужасающую духовную энергию, заключенную в столбе света. Через полчаса духовные камни на земле начали быстро трескаться. Сиачень воскликнул: «О, нет! Количество духовной энергии, необходимое серебряному военному кораблю, слишком ужасно. Формирование духовного соединения низшего ранга недостаточно для его удовлетворения. У этого парня слишком большой аппетит», — с горечью подумал Сиачень. Духовная энергия, обеспеченная более чем сотней духовных камней, была даже недостаточной, чтобы поддерживать его в течение 2 часов. Это было полностью вне его ожидания. Сиачень достал духовное ядро короля золотых львов из кольца мироздания. Он нерешительно посмотрел на серебряный военный корабль в небе, чувствуя себя немного неохотным. Золотое духовное ядро содержало духовную энергию, поглощенную королем золотых львов в течение сотен лет. Оно было несравненно чистым. Культиваторы, которые культивировали какие-либо атрибуты, могли напрямую впитывать его. После того, как оно будет помещено в формирование духовного соединения, оно могло мгновенно поднять уровень формирования духовного соединения до среднего ранга. Тем не менее, Сиачень не хотел этого делать. Он намеревался оставить его, когда он прорвется к королю. Область короля была большим препятствием, и как только он ее преодолеет, он встанет на вершину всех. Если ему не удастся этого сделать, он сможет только угаснуть со временем. В конце концов он убрал его и вынул духовные камни среднего ранга. Ценность духовных камней среднего ранга не уступала духовному ядру. Кроме того, они были очень полезны. Они могут быть приняты в качестве денег в любом месте. Когда Сиачень поместил их в формирование, у него заболело сердце. Сиачень поместил 40 духовных камней среднего ранга до того, как было завершено формирование духовного соединения среднего ранга. Это была половина прибыли Сиаченя. Сиачень сделал печать руками и подул сильный ветер. Вся духовная энергия в пределах 1000 метров бесконечно нарастала. Тида, тида. Капли духовной энергии падали на вершину горы, как дождь. Это была эссенция духовной энергии. Сиачень не хотел тратить ее впустую. Он достал пространственное волшебное сокровище, нефритовую бутылку, и положил ее рядом, собирая все капли с неба. Столб света в центре стал еще более великолепным. Серебряный военный корабль начал излучать безграничное сияние. Сиачень ясно чувствовал, как дао мудреца на военном корабле медленно восстанавливается. Глава 39, 127. Древние сокровища, военный корабль Ху. Может разразиться ужасающая святость. Серебряный военный корабль быстро поднялся. В мгновение ока он поднялся на 1000 метров, став черной точкой в глазах Сиаченя. Сиачень был поражен и быстро взлетел. Техника гравитации не была настоящей боевой техникой полета. Чем выше взлетал Сиачень, тем сильнее становилась сила тяжести. Количество истощенной эссенции также увеличивалось. Сиачень летел все выше и выше в небе. Он мог видеть бесконечные слои облаков, вздымающиеся, собирающихся вокруг столба света в середине формирования. Ему казалось, что он достигнет горизонта после того, как пробьется сквозь эти бесконечные слои облаков. Эссенция в его теле быстро исчерпывалась. Сиачень нахмурился. Он все еще мог видеть смутную фигуру серебряного военного корабля. Он не знал, как высоко он взлетит. Сиачень стиснул зубы и достал духовный камень среднего ранга, держа его в руке. Ужасающее количество эссенции немедленно попало в меридианы Сиаченя. Плотная эссенция мгновенно насытила его меридианы. Раздутое ощущение заполнило каждый кусочек кожи и мышц Сиаченя. Он чувствовал, что собирается взорваться. Он был наполнен бесконечной и безграничной энергией. Бум! Сиачень крикнул, и его скорость взлета внезапно увеличилась в несколько раз. Его тело создало ударную волну в воздухе. В мгновение ока он догнал серебряный военный корабль. Громыхание. Серебряный военный корабль завис на вершине столба света. С громким звуком он мгновенно увеличился. На носу корабля развивались на ветру знаменах со словом «Ян», «Ян». Анлейт отмечает. Оригинал говорит, что кратно 33 метра в длину и 6 метров в ширину. Это кажется странным, Поэтому я решил оставить это. Единица измерения здесь, чжан, 1 чхан, 3-3 метра. Так что это десятки чжангов в длину и 2 чжанга в ширину. Темные облака окружили военный корабль. Грохотал непрерывный гром, и бесконечные молнии окружали его. Он может на самом деле восстановить себя, как его создали древние мудрецы. Сиачень был потрясен, увидев, как молнии окружают серебряный военный корабль. Сиачень планировал самостоятельно починить поврежденное формирование. Он не ожидал, что серебряный военный корабль восстановится после того, как он восстановит свою духовность. Сиачень внезапно подумал о чем-то. Если он сможет так себя починить, как тайное сокровище мудреца, у него будет знак мудреца. Теперь, когда все мудрецы ушли, он автоматически ищет человека с родословной мудреца и автоматически распознает его как своего хозяина. Я должен стереть знак мудреца и маркировать его своим собственным знаком. Медленно, проговорил Сиачень, его глаза показали решительность. Он прошел мимо бескрайних темных облаков и бесконечных мерцающих молний. Сиачень твердо приземлился на носу военного корабля. Он осторожно посмотрел на слово «Ян» на знаменах на носу корабля. Большой черный флаг, казалось, сошел с древних времен. Он молча стоял на носу, развиваясь на ветру. Слово «Ян» на флаге было написано в строгом стиле каллиграфии. Каждый штрих, казалось, содержал доминирующую силу, раскрывая огромную силу и выглядя очень внушительно. Глаза Сиачиня загорелись, как факел. Он уставился на слово «Ян». Он знал, что он должен был сделать. Он должен был сражаться против мудреца, стерев духовный след мудреца лично. Связанная с этим опасность была очевидна. Была высокая вероятность смерти. Однако взгляд Сиачиня был таким же решительным, как и всегда. Он не собирался отступать. Он вонзил свое духовное чутье в знамя, как острый меч. Бум! В этот момент окружающий пейзаж исчез. Сиачень появился на клочке плотной магмы. Изредка появлялись потоки пламени. Вдалеке извергался вулкан, высвобождающий неослабевающее количество бушующего огня и лавы. Странно, в небе было 9 солнц. Огромное божество стояло в небе. За его спиной излучалось свечение на десятки тысяч метров. Его безграничная мощь может распространиться по всему пространству. Пуцы. Это божество внезапно открыло глаза и зажгло золотой свет, окутывающий Сиачиня. Он крикнул: «Как ты смеешь проявлять неуважение к божеству? Почему ты до сих пор не стоишь на коленях?» Этот голос был как гром 9 небес. Это было очень шокирующе. Он непрерывно отражался в пространстве. Это было раскалывание ушей, создавая страх внутри. Наконец, этот голос стал эхом, повторяющимся с той же частотой, что и сердцебиение Сиачиня. Эхо повторялось все быстрее и быстрее, и сердцебиение Сиачиня начало совпадать. Сердце стучало с такой же скоростью, как будто оно собиралось выпрыгнуть из его груди. Взрыв, взрыв, взрыв. Сиачень провел рукой по груди. Он мог чувствовать огромное давление. Он чувствовал себя невероятно душно. Он чувствовал боль и растерянность. Его красивое лицо было искажено. Со звуком путонг правая нога не могла не встать на колено. «Все еще не стоишь на коленях». Голос продолжал звучать в ушах Сиачиня, как будто он отпечатывался в голове Сиачиня. Казалось невозможным от него избавиться. Громкий и могучий божественный голос над самым высоким из небес был голосом, похожим на гром. Каждое слово – драгоценный камень, как сабля или меч, острый без всяких ограничений. Смертные были как муравьи. Как они могут не бояться? Анлит отмечает. Этот кусочек напоминает стихотворение, каждая фраза состоит из 4 китайских слов. Мощь древнего мудреца была настолько ужасающей, несмотря на то, что прошли десятки тысяч лет, его знак все еще обладал такой ужасающей силой. Он полностью доминировал в этом ментальном пространстве. Это был бой, который превысил десятки тысяч лет. Пока духовное чутье Сиачиня не сможет превзойти это, у него не будет никакого способа победить. В тот момент, когда его другое колено упадет на землю, его духовная метка исчезнет навсегда. Его тело станет бездушным. Сиачень сделал все возможное, чтобы сохранить стойкость ясности в своем уме. Есть ли что-нибудь, что может сломить мощь этого божества? Видел ли я что-нибудь, что могло бы растоптать божество под его ногами? Древние мудрецы видели божеств. Таким образом он воссоздал божество в этом пространстве. Однако самым сильным культиватором, которого Сиачень видел раньше, была Юэин. Как она собиралась сражаться с божеством? По мнению Сиачиня, даже громовому императору или императору тенью будет трудно победить божество. Могущество древних мудрецов было определенно сильнее их, в этом не было никаких сомнений. Если даже мудрецы не могут победить его, то что может? Божества, которые воображали мудрецы, были легендарными богами. Их существование было более ужасающим, чем у мудрецов или древних императоров. Внезапно в голове Сиаченя появилась фигура. Внезапно Сиачень вспомнил человека, которого увидел на картине понимания мудрецами Дао. Таинственный человек, который сражался против 18 лазурных драконов. Бум! Сиачень крикнул, и вдруг 18 лазурных драконов появились позади него. Драконы взревели непрерывно, мгновенно разорвав божественный голос, который отразился в этом пространстве. Божество в небе сердито ревело, свечение позади него неоднократно мерцало. Он крикнул: «Муравей, ты знаешь, что совершил огромный грех?» Сиачень закрыл глаза, и его разум прояснился. Уголки его рта свернулись в холодной улыбке. Затем он внезапно открыл глаза, и два луча пурпурного света вырвались, бесстрашно сталкиваясь с золотым сиянием божества. Так называемые боги были всего лишь плодом воображения смертных. Они родились в результате убеждений людей. Если я верю в богов, то боги могущественны и всесильны, безграничны и абсолютны. Если я не верю в богов, тогда все существует во мне. Я сам, и боги не могут вмешиваться. Сиачень посмотрел на божество в небе и медленно сказал: «Я должен поблагодарить тебя. Если бы не ты, эта одержимость в моем сердце никогда бы не погасла». Дорога совершенствования была медленной и длинной. Чем дальше идешь, тем выше требования к психическому состоянию. Так называемый талант больше не был значительным. В древнюю эру было много людей с обычными талантами, которые стали мудрецами. Они полагались на решительное сердце и чистое психическое состояние. Независимо от мира, для людей было нормальным приписывать то, что они не могли объяснить богам. Однако существуют ли боги на самом деле, никто не знает. Даже если бы они это сделали, это было бы не то, во что верили большинство людей. Сиаченю теперь удалось избавиться от такой мысли в своем сердце. Это была бы отличная возможность для Сиаченя, поскольку он будет тренировать свое сердце в будущем. В конце концов, это божество было просто следом, оставленным мудрецом. Пока Сиачень был осведомлен об этом, у Сиаченя не было причин проигрывать эту битву, превосходившую десятки тысяч лет. Сразу после того, как Сиачень заговорил, свет за божеством медленно потускнел. Огромное сияние начало исчезать, в конце концов стало несуществующим. Громыхание. За Сиаченем появилось безграничное море. Волны взревели, и слои на слоях волн резко поднялись. Был слышен рев дракона, и лазурный дракон выпрыгнул из моря. На голове дракона стоял мужчина с саблей. В тот момент, когда он появился, 18 лазурных драконов вокруг Сиаченя немедленно пролетели позади него. Рев драконов постоянно звучал повсюду. Трещина фактически появилась на границах этого пространства, медленно распространяясь. Человек, который стоял на голове дракона, посмотрел на божество в небе и показал презрительную улыбку. Он оттолкнулся ногами, и его тело исчезло с его первоначального места. Пуцы! Сабля сверкнула, и божество было обезглавлено. Его скорость была чрезвычайно быстрой. Сиачень даже не смог увидеть его тень. Следить за его движениями глазами было невозможно. Пространство внезапно распалось, и сцена снова изменилась. Вулкан исчез, и посреди пустынной земли появилось большое черное знамя. Сиачень, казалось, спустился с неба, медленно приземляясь на землю. Он подошел к черному знамени и увидел на нем смутное слово «Ян». Сиачень, не колеблясь, подошел и поднял черное знамя. Сразу же поднялись облака и подул сильный ветер, обдувая песок и камень. Ху! Сиачень открыл рот и проглотил черное знамя. Он намеревался проглотить Дао, содержащийся в знамени. Пространство сразу стало тихим. Сиачень сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, тщательно понимая законы неба и земли, просвещения Дао, оставленные мудрецом на знамени. Его окружение постоянно менялось. Какое-то время пламя войны окутало его. Кровь разбрызгивалась по древнему полю битвы. Там были мудрецы и великие демоны. Потом на некоторое время наступила снежная ночь. Цветочные лепестки заполнили небо под полной луной. Это была красивая обстановка и очень трогательная. Затем он стал мудрецом, понимающим Дао. Там были загадочные явления, происходящие на вершине горы. Гремел бесконечный гром. Мудрец постигал великое Дао среди громового рева, разрабатывая свои собственные законы. Наконец все это исчезло, оставив позади бескрайнюю серость. Человеческая фигура стояла в небе, Глядя вдаль, в его глазах было неописуемое одиночество. Это была жизнь мудреца. Когда-то он был диким, испытывая любовь, сожаление, страсть и ненависть, переворачивая мир смертных с ног на голову. Когда-то он был непревзойденным, бродил по небу и земле, срывал звезды и тянул луну. Не было ничего, что он не мог сделать. Однако, в конце концов, он все еще оставался с неизмеримым одиночеством. Не было никого, кто мог бы понять его боль. Он издал длинный вздох. Путь мудреца был одинок, а мир смертных пуст. Сиачень внезапно открыл глаза. Хаос появился в его взгляде. Он видел жизнь древнего мудреца. Казалось, прошло 10 тысяч лет, но это заняло мгновение, как будто это был сон. Глава 40, 128. Состояние просветления Ху. Среди хаоса в глазах Сиачиня появилось черное знамя. После этого оно материализовалось в иллюзорном пространстве. Сиачень крикнул и взлетел в воздух. Он схватил столб знамени и яростно вонзил его в землю. На черном знамени было мощное громкое слово «Ся». Знак, оставленный этим мудрецом, наконец был ассимилирован Сиачинем. Сиачень снова открыл глаза, и окружающий пейзаж изменился. Он стоял на носу серебряного военного корабля. Наконец он вернулся в реальный мир. Черное знамя на носу военного корабля развивалось на ветру. Слово «Ян» исчезло и превратилось в слово «Ся». Это тайное сокровище, наконец, носило знак Сиачиня. Сиачень слабо улыбнулся и послал свое духовное чутье. Он начал проверять состояние формации в тайном сокровище. Спустя долгое время он вернул свое духовное чутье, чувствуя себя немного разочарованным. Атакующее формирование не поворачивалось к лучшему. Не было никаких признаков его ремонта. Казалось, что Сиачень не мог ждать, пока его сфера совершенствования не улучшится и не восстановит его. Однако другие функции тайного сокровища уже восстановлены. Не было никакой разницы от того, когда они были в своем пике. По крайней мере, в отношении скорости и обороны, он не должен разочаровывать Сиачиня. Сиачень слабо улыбнулся. Он спрыгнул с носа военного корабля. Тайное сокровище все еще должно было выдерживать гром в течение 49 дней, прежде чем оно сможет показать дар неба и земли. В краткосрочной перспективе у Сиачиня не было вопросов, которые потребовали бы его вмешательства. Было особенное чувство, что тело на небе было десятки тысяч метров. Сиачень почувствовал это особое чувство, когда он быстро упал на землю. Темные облака, которые простирались бесконечно далеко, появились под Сиачинем. Он расширил свое духовное чутье, чтобы осмотреть его, и увидел бесчисленные капли дождя, падающие с облаков. Когда облака коснулись друг друга, в небе разразился гром и молния. Сиачень вздохнул. Находясь на небесах, я почти забыл о вопросах мира смертных. Духовный камень среднего ранга в его руке еще не опустел. Сиачень распространил эссенцию и пробил облака. Дождь, обрушившийся на него, был оттеснен эссенцией, стекающей с его тела. Внезапно Сиачень был вдохновлен. Он использовал изменение истока, технику происхождения мудреца, чтобы воспроизвести боевую технику Джи Чинконга. Его тело превратилось в метеор и яростно рухнуло на землю. Бум! Метеор прорвался сквозь непрекращающуюся завесу дождя и мгновенно приземлился на землю. Раздался громкий взрыв, и Сиачень появился. Ударная волна немедленно вызвала бесчисленные капли дождя. Сиачень посмотрел на духовный камень среднего ранга, который полностью потерял свой свет. Он почувствовал некоторое удивление. Он пробормотал про себя. Боевые техники, которые требуют унаследованного боевого духа, расходуют большое количество эссенций при использовании изменения истока для их воспроизведения. Я должен помнить это в будущем. Сиачень выбросил полностью потускневший духовный камень среднего ранга и ускорился. Он быстро прошел по реке Чжуан, прежде чем пройти через льющийся водопад и войти в пещеру. Сиачень вынул древние боевые техники из кольца мироздания и начал медленно их читать. Так называемые древние тексты на самом деле были китайскими иероглифами. Сиачиню было несложно их прочитать. Он только что увидел жизнь древнего мудреца и получил некоторое просветление. Это просветление создало очень глубокое состояние ума. Сиачень почувствовал, что его разум стал намного яснее. Многие проблемы, которые он не мог решить в прошлом, были немедленно решены. Сиачень не знал, как долго он сможет поддерживать такое состояние. Таким образом, он быстро вынул древние боевые техники и внимательно просмотрел их, надеясь, что сможет их понять. Древние боевые техники сильно отличались от современных боевых техник. Самым большим отличием было то, что древние боевые техники не были разделены на желтый, глубокий, земной и небесный ранги. Сиачень внимательно просматривал каждую книгу. Он не искал идеального понимания. То, что он мог понять, было достаточно. Любую часть, которую он не понимал, он пропускал, так как на этом этапе не стоило пытаться. Сиачень рассматривал 5 древних боевых техник таким образом в течение полумесяца, пока состояние просветления не исчезло. Хуэ-ла-ла. Водопад перед пещерой продолжал изливаться. Рядом с водопадом дождь все еще не прекращался, непрерывно падая. Этот дождь был результатом серебряного военного корабля. Поскольку он должен был быть закален громом в течение некоторого времени, дождь никогда не прекращался. Сиачень встал и прошел через льющийся водопад. Дождь обрушился на него, когда он приземлился на стремительную реку Чжуан. Поверхность реки вздымалась, и она давно затопила берега реки. Река была более быстрой, чем когда-либо. В настоящее время Сиачень достиг небольшого успеха в искусстве парения облака лазурного дракона. Опираясь на эту небесную технику движения, он твердо стоял на льющейся реке, не паникуя. Сиачень закрыл глаза и размышлял о достижениях за последние полмесяца, когда дождь залил его. Его разум очистился, и он вошел в чудесное состояние. Древние боевые техники просветили Сиачэня. Некоторые из этих боевых техник были техниками меча, некоторые были техниками копья, некоторые были чисто техниками совершенствования. Однако Сиачэнь не собирался изучать что-либо из этого. Эти боевые техники не были вершиной древних боевых техник. Лучше не откусывать больше, чем можно проживать. Если он заново изучит технику культивирования, прибыль не компенсировала потери. Когда разные боевые техники будут смешаны, они могли в конечном итоге сдерживать друг друга. Сиачень намеревался продолжать постигать технику стремительной громового сабли. Он объединил в себе все, что узнал за последние полмесяца, искусство парения облака лазурного дракона и изменение истока, чтобы техника стремительной громовой сабли претерпела качественное изменение. Трудности были не меньше, чем создание новой боевой техники с нуля. С техникой стремительной громовой сабли в качестве основы, добавив то, что он изучил в прошлом и в своих недавних постижениях, техника стремительной громовой сабли была усовершенствована. Сиачень стоял на реке Чжуан в течение получаса, как будто он чувствовал пульс реки Чжуан. Казалось, он стал единым целым с бесконечно бурлящей рекой. Пуцы. В этот день Сиачень наконец открыл глаза. В его черных глазах было спокойствие, без каких-либо волн эмоций. С одной лишь мыслью лунная тень вышла из кольца мироздания и появилась в его правой руке. Взмах сабли. Сиачень изменил свою позицию и крепко держал саблю в правой руке. Не было свечения от лезвия сабли. Со звуком шуя сабля сверкнула под дождем. Она пробиралась между пространствами каждой капли дождя. Это продолжалось всего одно мгновение. Его скорость была на пике. Она не вступала в контакт с каплями дождя вообще. Бум! В небе появилась вспышка молнии и врезалась в поверхность реки, создавая всплеск высотой 2 метра. Электрический ток протекал через воду и проникал в тело Сиачэня. Выражение лица Сиачэня не изменилось. Электрический ток протекал через его кожу, потрескивая при этом. Выглядело так, как будто его били электрическим током, но он совсем не пострадал. Когда электрический ток наконец собрался на черном лезвии лунной тени, Сиачень вышел вперед и воспользовался электрическим током, чтобы быстро ударить своей саблей. Удар дуги света. Двухметровый фиолетовый дуговой огонь, сверкающий электрическим светом, вспыхнул под дождем. Капли дождя мгновенно стали паром. Туман распространился, и зрение было скрыто наполовину. В течение короткого периода времени лил дождь. Бум! Появился еще один раскат грома, и волны поднялись в небо. Сиачень взлетел в воздух, поднявшись от сильного всплеска. Сиачень соединил искусство парения облака лазурного дракона со стремительным громовым ударом. Он двигался так же быстро, как дракон. Повсюду, где бы он ни проходил, дождь исчезал, как будто он закончился. В мгновение ока Сиачень поднялся на сотни метров. С помощью искусства парения облака лазурного дракона его тело взлетело в воздух и фактически временно остановилось. Без помощи техники гравитации это было почти невозможно. Активация техники гравитации была слишком долгой. В бою не было никакой ценности. Таким образом, Сиачень использовал ее только как средство спасения. Пу. В тот момент, когда он остановился, аура Сиачэня достигла своего пика. Под напором ауры падающий дождь, казалось, невероятно замедлялся. Бум, бум, бум, бум. Стремительный громовой удар. Сиачень слегка крикнул. Треск грома появился позади него. Его аура была чрезвычайно пугающей, как бог грома, спускающийся в царство смертных. Взрыв. Заимствуя силу стремительного грома, Сиачень бросил свою саблю на поверхность реки. Эта огромная сила прорезала воду, как тофу, разделив реку пополам. Трехметровые стены из воды поднялись с обеих сторон, где был сделан разрез. Сиачень приземлился на воду, и водные стены с обеих сторон быстро слились воедино. Эти водные стены казались очень мягкими и нежными, но на самом деле они содержали 500 кг силы. Они могли легко раздавить культиватора в мякоть. Второй стремительный громовой цепной удар. Опираясь на накопленную силу предыдущих четырех ударов, Сиачень быстро выполнил второй стремительный громовой цепной удар. Для этого удара не было четкой цели. Он только ударил пустой воздух. Хучи. В воздухе появилась центробежная сила, всасывающая сливающиеся водные стены, превращая ее в водный росток, который возник на берегу реки. Водный росток долго циркулировал, всасывая всю окружающую речную воду. Через короткое мгновение огромный столб воды поднялся в небо. Сиачень стоял на берегу реки и смотрел, как водная колонна устремляется в небо. Казалось, он не удовлетворен этим. Он провел полмесяца, используя это состояние просветления, чтобы просмотреть древние боевые техники. Хотя стремительный громовой удар развился до еще более ужасающего уровня, он все еще далек от того, на что он надеялся. Он потерял значительную сумму. Все боевые техники, которые он изучил, не были полностью объединены. В прошлом месяце, чем больше он думал об этом, тем больше он чувствовал, что потенциал техники стремительной громовой сабли не ограничен. Она была не похожа на боевую технику глубокого ранга. Он все еще не мог полностью понять принципы, содержащиеся в ней. Он также не был в состоянии выполнить третий стремительный громовой цепной удар. Казалось, что он все еще что-то упускает. Сиачень горько улыбнулся и тихо вздохнул. Похоже, было бы слишком сложно полностью овладеть техникой стремительной громовой сабли с моим совершенствованием в качестве мастера высшей стадии. Отдохнув некоторое время, Сиачень уставился вдаль. Его взгляд пронзил дождь и туман. Он посмотрел на формирование духовного соединения среднего ранга на вершине горы высоко над облаками. Затем он применил технику гравитации и полетел в этом направлении. Пролетев долгое время и пробившись сквозь бесконечные слои облаков, Сиачень снова достиг вершины горы. Здесь также шел дождь, но дождь был создан из духовной энергии, которая сжалась. В центре формирования духовного соединения столб золотого света все еще был великолепен, как никогда. Духовный источник на военном корабле был отремонтирован давно. Больше не требуется помощь духовной энергии, чтобы пройти крещение громом. Сиачень поднял бутылку, собирающую духовную энергию, и спрятал в кольцо мироздания. Затем он вошел в формирование духовного соединения и сел, скрестив ноги, входя в состояние совершенствования. Он не хотел отпускать собранную духовную энергию впустую. Все капли, сконденсированные из духовной энергии в небе, мгновенно собрались в Сиачня. Безграничная духовная энергия излилась в него. Духовная энергия хлынула в меридианы Сиачня. Скорость совершенствования в этом формировании духовного соединения была намного быстрее, чем культивирование в пещере за водопадом. Сиачень съел еще одну пилюлю сытости и начал раз за разом распространять прорыв пурпурного громового дракона.